Верующие в Бога из всех народов должны быть особенно благодарны Богу, что книга Иова каким-то чудом оказалась в Библии в числе священных книг еврейского народа. И местность, и герои этой книги были вне Израиля, которого, возможно, тогда и не было. Земля Уц. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Так сказано в книге Иова, 1 глава и 1 стих. Земля Уц, в которой жил Иов, возможно, была населена потомками Уца, сына Рамова, внука Симова, или же потомками Нахора, брата Авраамова, и была частью теперешней Сирии, или же потомками Уца, Хренина, которые слились с потомками Исава и составили идумейский народ. Пророк Иеремия в книге «Плач Иеремии» 4 главе и 21 стихе написал, что дочь Едома, то есть потомки Исава, обитательница земли Уц. В Септуагинте в приписке к книге Иова сказано, что он жил в земле Аусис на границе Идумеи и Аравии. Друзья Иова. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фимонитянин, Билдад совхенин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. Книга Иова, 2 глава, 11 стих. Елифаз фимонитянин, первый и, вероятно, старший из собеседников Иова, был, скорее всего, из идумейского города Фимана, славившегося своими мудрецами и храбрецами, как и сказано в книге Исаии, в главе 49, стихе 7. «Об Едоме так говорит Господь Саваоф, разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Фиман, славившийся своими мудрецами и храбрецами и равнявшегося с Вассорой, столицей Идумеи, Иову были известны дороги фимайские из более далекой земли фимайской, упомянутой пророками Исаией и Еремией. В оазисе Фема или Тема Набонид, последний царь Вавилона, строил новую столицу Вавилонской империи, а управление Вавилоном передал своему сыну Валтасару. А нет, страница 313. Вилдад Савхеянин. Второй и наиболее жесткий из собеседников Иова был из Савхеи, местности, населенной потомками Шуаха, сына Авраама и Хетуры, Бытие 25.1.2. В Библии эта местность не упоминается, а в записях царей ассирийских упоминается царство Шуху на среднем течении Ефрата, а нет 304-558-560. Но был ли Вилдад оттуда или же из неведомой нам теперь аравийской местности, уверять нельзя. Сафар наамитянин. Третий из собеседников Иова, не сочувствующий страдальцу, и уверенный, что человек страдает за свои грехи, был из Наамы, теперь неизвестного города или местности, находившегося где-то в Аравии. Указаны его две речи, 11 глава со 2 стиха по 20 и 20 глава со 2 стиха по 29. Но некоторые думают, что он высказал записано в 4 речи Иова, 27 глава с 13 стиха по 20. Третий стих. Елиуй, вузитянин, Иова 32 глава, 2 стих. Сказано о нем в этом стихе так. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Вараихиилова, вузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Итак, Елиуй, вуфитянин, четвертый и самый младший из собеседников Ева, был из потомков Вуза или Буза, сына Нахора, брата Авраамова. Бытие 22 глава с 20 по 21 стих. Племя Буза, пророк Иеремия в 25 главе с 23 по 24 стих, упоминает так. Дедана и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов, разноплеменных, живущих в пустыне. Следовательно, это племя жило где-то между Идумеей и Аравией. Как Иов, так и его собеседники были не из еврейского народа, но знали истинного Бога и руководствовались какими-то законами, постановлениями и откровениями, не дошедшими до нашего времени. Отвечая Елифазу, Иов в 6 главе 10 стихе сказал, что «это было еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». И далее Иов, отвечая Елифазу, добавляет, «нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся, от заповеди его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Господь сказал Исааку, что отец его Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Бытие 26.5. Как повеление может принять призыв Божий? «Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего». Деяния апостолов, 7 глава, 3 стих. Но какие Божьи уставы и законы соблюдал Авраам, не знаем, кроме одного закона о обрезании, как сказано в книге Бытие, главе 17, стихах с 10 по 11. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». И 14 стих. «Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». В Абиссинской церкви апокрифическая книга «Юбилеев» сохранилась полностью 50 глав. Переводы на греческий, сирийский и латинский языки сохранились частично, а отрывки этой книги на еврейском языке найдены в Кумранских пещерах номер 1, 2 и 3. В книге «Юбилеев» 7.20 написано, что в 28-м юбилее Ной начал заповедовать своим внукам постановления и все суды, какие были ему известны. И он свидетельствовал своим сыновьям, чтобы они могли творить правду, прикрывать срамливые части своего тела, благословлять сотворившего их, почитать отца и мать, и чтобы каждый любил ближнего своего и воздерживался от блуда и осквернения, и от всякой неправды. Может, и действительно так и было. Апостол Павел написал, что у язычников, не имеющих закона Моисеева, дело закона написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющее, то оправдывающее одна другую. Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 15 стих. А апостолу Петру было дано особое откровение от Бога, о чем Мы читаем с вами из Деяния апостолов 10 главы 28 стих и 35. Читаем эти стихи. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему», то есть Богу. Аминь.